Глава 16. Обещание. Эми. Принцесса долго не отпускала меня, мы о многом болтали. Она была внимательной и сопереживающей, вот только я поведала ей далеко не все. Интуиция подсказывала, что лучше этого не делать. Часть, маленькую часть. Но именно ту, которая вызовет колоссальных размеров негатив. Я сказала, что натерпелись мы с мамой много чего, но это можно пережить. А как пережить то, что меня не пустили к ней проститься и сожгли ее тело раньше положенного времени? Нужно было видеть шок в глазах дочери императора, лицо которой стало белее мела. Я не стала упоминать о гадостях и о поведении семейки Моран, но этого и не требовалось, цель уже была достигнута. Позже, когда принцесса пришла в себя и кинулась меня утешать, она сказала: «Понимаю, сложно открыться малознакомому человеку. Было бы глупо с твоей стороны рассказать мне все. В какой-то степени я рада этому. Ты даже на таком эмоционально-душевном пике смогла сохранить осторожность. Я ценю это. И очень надеюсь, что в будущем мы станем ближе». Неспешно прогуливаясь с ней по саду, я ловила на себе взгляды слуг и стражей. Казалось, они были удивлены. Почему? Ответ мне неизвестен. А Майя отвела для меня комнату на втором этаже и в противоположном от компаньонок крыле. Я пыталась убедить ее, что не стоит, но она настояла, сказав следующее: «Не стоит жить рядом с грязью. Можно запачкаться. Эта девушка, она нравилась мне все больше». Я вернулась в комнату, когда уже сумерки начали опускаться на новый, пока еще неизведанный для меня мир. Волнение. Не знала, насколько оно поселилось в моей душе. Очень надеялась, что быстро смогу от него избавиться. Стражник по просьбе Амаи проводил меня до входа в часть дворца, в котором мы поселились компаньонки, а сама же принцесса направилась к другому входу. Девицы, которые плевались в мою сторону ядом, скорее всего, уже спали. Света в их окнах не наблюдалось. «С удовольствием посмотрю завтра на ваши физиономии», — хохотнула я. «Вы наверняка были уверены, что со мной что-то сделают, но нет. Вот она я. Живая и невредимая. А еще молодая, красивая и с головой на плечах». Комната моя была очень красивой, наполнена мягким приглушенным светом, создающим ощущение уюта и защищенности. Каждый предмет мебели кричал об изысканности и великолепии, но не отталкивала, а наоборот притягивала взгляд, будто заманивая присесть или хотя бы прикоснуться. По центру наблюдался роскошный камин с мраморной отделкой и массивной каминной полкой, украшенные фарфоровыми безделушками. Настольные лампы с бахромой и стеклярусом, подсвечники на полках, торшеры возле дивана. Но и на этом сюрпризы не заканчивались. С центральной комнаты был выход на балкон, с которого открывался вид на цветущий сад. Второй этаж и рядом дерево. Буркнула я себе под нос, исследуя свою территорию. На ночь нужно обязательно все закрыть, чтобы никто не залез. Я везде видела опасности, и в какой-то степени это даже хорошо, не стоило расслабляться. Спальня была еще красивее, чем общая комната. Одна кровать чего стоила? Большая, высокая, с балдахином и множеством подушек. Прошлую ночь практически не удалось сомкнуть глаз. Столько всего произошло. Я так устала, поэтому стоило прилечь, как тут же уснула. Мой отдых прошел уж как-то слишком быстро. Казалось, я только закрыла глаза, но тут меня уже кто-то тихо звал. «Госпожа, прошу вас, просыпайтесь». «М?» С трудом разлепив один глаз, я увидела молоденькую девушку, что при виде проснувшейся меня склонила голову. «Доброе утро, госпожа». «Доброе утро». Так хотелось потянуться, но, как я понимала, для леди моего уровня это было запрещено. С тяжким вздохом я села на кровати, морщась, ведь корсет вчера так и не расшнуровала, уснув в этой адовой пытке. «Мое имя Лейла, госпожа. Ее высочество приставило меня к вам. Купель уже готова, завтрак будет через 15 минут. Позвольте помочь с водными процедурами». Стоило вспомнить, как меня мыли в несколько рук в доме министра, стало дурно. «Я сама могу. Спасибо тебе». Служанка, не выдав удивления, кивнула. «Тогда я займусь вашим нарядом на сегодня. Если что-то потребуется, я буду в общей комнате». Не знала, сколько еще открытий и удивлений предстоит мне пережить. Судя по всему, очень много. Купель оказалась огромной каменной чашей, наполненной лазурной водой. Вокруг живые цветы и множество разноцветных пузырьков. «Спокойствие, Эмим, тут главное спокойствие», — бурчала я, опускаясь в слегка горячую воду, от которой мышцы приятно заныли. «Я не имею права теряться и поддаваться эмоциям». Спустя некоторое время я вышла в общую комнату, да так на пороге и замирая. Платье. Красивые, воздушные, разных цветов и фасонов лежали везде. На креслах, диване и даже столе. «А это...» — опешила я, хлопая ресницами. «Подарки от ее высочества, госпожа». Улыбнулась служанка, заметив мою реакцию. «Как и это тоже». Она повернулась ко мне спиной и взяла что-то с кофейного столика. «Браслет?» — ахнула, замирая от поблескивающих граней драгоценных камней. «Браслет с символом Южного дворца. Если примете его, то для всех станете благородной компаньонкой ее высочества. Принцесса дарует вам свою защиту, госпожа. Позволите надеть?» Сердце гулко грохотало в груди. Стало даже как-то совестно, что ли. Ведь дочь императора прониклась рассказанной мной историей и поэтому решила защитить. Что ж, на добро я всегда отвечу добром. Кто знает, может, я стану для нее кем-то особенным, а она — для меня. Я с радостью приму дары ее высочества. Уважительно склонила голову, протягивая руку, чтобы служанка надела браслет. Ох, чую перекосить чьи-то физиономии, когда увидит его на мне. Хотелось расхохотаться, но я сдержалась. Небеса, вы определенно на моей стороне.